Лазарев Михаил Петрович. Подводная лодка «Воронеж» у побережья Норвегии. Ноябрь 43-го. Шестьсот миль до Полярного и еще столько же до Северодвинска. Наверху наши эсминцы первого дивизиона, гремящий, громкий, сокрушительный, сопровождает в наш порт немецкий трофей. Не иначе наши большаковцы отметились, умудрились захватить неповрежденную лодку 21-й серии. И если в нашей истории тех задания на 613-й проект на основе этих же трофейных немецких было выдано КБ в 46-м, проект утвержден в 48-м, тогда же заводы начали подготовку к производству. Постройка серии началась в 50-м. То делайте выводы, насколько все сдвинется вперед здесь. Считая, что в Северодвинске уже заложены первые две штуки. И постройка этих субмарин нового поколения рассматривается и Сталиным, и Кузнецовым как этап подготовки строительства атомарин, хотя бы по корпусу, системам, вооружению, электрооборудованию. На гремящем флаг Зазули, а на немке временный экипаж под командой Ведяева. И всего 600 миль до Полярного, безопасность которых нам надо обеспечить. Впрочем, немецкие лодки особого беспокойства не вызывают. Ну а если сунутся, здесь и останутся. Лично я наших союзников опасаюсь больше. И не только я один. Имею не дозволение, а прямой приказ топить все неопознанные подлодки, пытающиеся опасно сблизиться. Так как своих немцев мы по сигнатурам опознаем уверенно, то, надо полагать, это относится к англичанам. Американские субмарины в этих водах пока еще не замечены. Ну вот, не поминай чертов суя. Групповой контакт Пелинг-280. Легкий крейсер тип «Фиджи» и 4 эсминца. Идут пересекающимся курсом нам на перехват. И какого черта англичанам надо? Оказывается, наш трофей... Норвик, это что? Морская зона английской ответственности? Зазули, естественно, посылает их подальше. Призового права никто не отменял, и любой корабль под вражеским флагом — это законная добыча того, кто захватит. Британцы в ответ поворачивают орудийные башни в нашу сторону. Мы под водой, конечно, этого не видим, но принимаем по звукоподводной связи условленный сигнал тревоги. Теперь при первом же выстреле со стороны британцев в ответ пойдут наши торпеды, не дожидаясь никаких других команд. Дистанция 4 мили, Пелинг 270. Еще сблизится, и можно стрелять торпедами местного изготовления. Ну а 65-й по крейсеру отработан сразу же. Тут уже не до жадности, когда наших бьют. Какое-то время ничего не происходит. Британцы идут параллельным курсом, дистанция от нашего отряда 6 миль, у нас скорость 14, у них побольше. Когда в голову выйдут, начнут берегу отжимать. Ну а если их пугнуть? Нет, еще сейчас ничего подобного, РБУ 6000, на дистанции нас не достанут, и противолодочных торпед нет, а на дистанцию залпа Хеджехога мы их не подпустим. Или уклонимся, или придется стрелять. Гак в активном, импульс полной мощности по крейсеру и полный ход. Курс норд. Глубина здесь 250, мы идем на 200. Так что нас на почти 30 узловом должно быть слышно. Вот британцы уже позади. Курсовой 215, ход уменьшить, отворот влево на пересечении курса англичан. Они задергались. Слышу работу сонаров, но нас заметить не должны, далеко. Эти гидролокаторы и немецкую лодку обнаруживали за 1-2 мили максимум. Снова гак в активном. 2 коротких импульса, 1 длиннее. Еще раз повторить. Точка, точка, тире. По морзянке буква Ю. Чему по международному своду сигналов соответствует красно-белая шаховница, как польский флаг. Ваш курс ведет к опасности. Любой моряк поймет, тем более англичанин. Дистанция 60, 55, 50. Когда будет 40, придется решать, отходить на запад, на глубину, к свободе маневра или к берегу, на соединение с отрядом Зазули. А на 30 кабельтовых надо будет стрелять, если британцы не отвернут. Товарищ жандарм наш, око государева, рядом со мной в ЦП, и молчит. Это надо понимать, как согласие. Так, товарищ Лазарев, задача высшего приоритета — это доставить трофей в целости. Ну а британцы будут атакованы неопознанной подлодкой. То есть жандарм дает добро? Все, джентльмены, и к вам писец пришел и хвостиком машет. Бурый, готовить 65-ю по крейсеру и 4 53-х попарно по эсминцам. Наведение на кильватер. Затем перезарядка в максимальном темпе и второй залп по двум оставшимся. Только 53-й. Британцы отворачивают влево. Дистанция 45, пеллинг 190 и быстро увеличиваться. Не выдержали, значит, или поняли, что сейчас их будут убивать. Ладно, живите тогда, пока. Мне ваших жизней, джентльмены, и не жалко совсем. Но зачем нашим дипломатам заботу доставлять, отписываться? Уходят без обмана, дистанция все растет, их курс юго-юго-запад. Лафатен уже далеко за кормой остались. Мы 70-ю параллель прошли. Успеют ли британцы какую-то другую пакость устроить, если в наглую им обломилось? Пошлют, например, тоже неопознанную подлодку и предъявляйте претензии к богу Нептуну. Ведь Британия исторически была приверженцем неофициального пиратства. Зачем война? Это был корабль неизвестной госпринадлежности. Так не догонят. У нас эскадренный ход 14, а у британцев... Вспоминаю данные их субмарин этой войны. Тип Тритон, максимальный надводный ход 15 с небольшим. Тип Шарк 14. Вот тип Оберон, последний в этой серии, имел 17, а большие крейсерские лодки тип Темз 22. Ну это же бегемоты, еще не поворотливее немецких девяток. И в любом случае гнаться им придется долго. Мы уже почти у Портсангера будем. Там район нашим оврам плотно освоен. Туда не сунутся ни идиоты. Но если у них лодки заранее развернуты у нас на пути, может и паранойя, но целее будем. Подвсплываем на перископную, поднимаем антенну. Радируем наши соображения Зазуле. Пусть наша авиация просматривает море от нас и до Портсангера. Наших лодок у нас по курсу быть не может. Ну, а если затесался кто-то чужой, англичанин или фриц, кто не спрятался, мы не виноваты. А мы выдвигаемся вперед в противолодочном дозоре, готовы топить любую неопознанную субмарину без всяких паритесов. Я бы на месте англичанина старался бы зайти в атаку со стороны берега, а до того залег бы на дно в полном молчании. Но у англичан этой войны глубина погружения была не больше сотни. Значит, идем по изобате 300. Заодно обеспечиваем свободу маневра и бесшумность. А могут все же и немцы попытаться. Если прикажет фюрер их гросс-адмиралу любой ценой не дать русским довести их трофей. Семерки для нас мишени. А если 21-ю пошлют? Была же в Нарвике, как минимум, еще одна такая. Но до самого дома нас никто не пытался атаковать. Утром 10 ноября мы прошли мимо полуострова Рыбачий. Дальше знакомый путь до Северодвинска. «Скоро Анну Петровну свою увижу». Там же крейсер Его Величества «Ямайка». Приказ был необычен. От способа его передачи не по радио установленным порядком, а на гидросамолете. Запечатанный пакет, переданный не простым курьером, а офицером СИС с особыми полномочиями. И до содержания. Надавить на русских союзников, предъявив им требования, но ни в коем случае не доводя до войны. И сделать все, чтобы подводная лодка свободной Германии не дошла до русского порта. «А если они начнут стрелять первыми?» — спросил коммодор. «В ответ потопить их лоханки будет считаться за объявление войны». «Они же не самоубийцы», — ответил прибывший чин из разведки, «чтобы самим напасть на превосходящие силы. Если мы откроем огонь, они будут драться, как загнанная в угол крыса, но сами они и не начнут. Мы же только предъявим ультиматум и проследим за их реакцией. Никто не может себе позволить не считаться силой королевского флота». Коммодор лишь пожал плечами. С одной стороны, крейсер и 4 эсминца гораздо сильнее 3 эсминцев и подлодки. С другой, последний год у русских на этом театре получалось бить немцев так, как не выходило у Royal Navy, причем меньшими силами, так что Плин и Джерри всерьез верят, что Сталин заключил сделку с морским чертом. К тому же коммодор не мог забыть то, что видел сам чуть больше года назад. 2 русских эсминца и подлодка рядом с горящим линкором «Тирпиц», уже поднявшим белый флаг, а тяжелый крейсер «Хиппер» и 4 немецких эсминца уже утонули. Как такое было возможно? А если у русских и сейчас на руках пара джокеров, и садиться с ними играть смертельно опасно? Но приказ есть приказ. В Королевском флоте за неисполнение вешали даже адмиралов на рее их же кораблей. Сейчас разница только в том, что немедленное повешение заменили военным судом. Передать русским: предлагаем доставить ваш трофей в нашу базу. Охрану гарантируем. Уточнять: так как морская зона Нарвик относится к ответственности Британии, или мы имеем особые претензии к подводникам Кригсмарине, что ниже британского достоинства и сразу низводит требования до просьбы. Это нужно империи, уже достаточная причина без всяких оправданий. В конце концов, русский флот на севере по отношению только лишь к флоту метрополии слабее, чем был их Балтийский флот в 19 году перед эскадрой Коуэна. На Британии пока еще владычица морей, хотя бы здесь, на западе, возле своего дома. С минуту ничего не происходило. Затем пришел русский ответ. «У вас на гафеле Юнион Джек или Веселый Роджер? Ваши требования нарушают международное морское право и союзнические договоры. Для внесения в судовой журнал прошу сообщить, кто подписал радиограмму. Фамилия, воинское звание, должность. Вам терпится немного ли? Не обожретесь?» Если бы не инструкция без войны, коммодор приказал бы стрелять. Пока британские корабли развернули орудия, нацелив на русских, те поступили так же. И коммодор вспомнил случившееся весной у Гибралтара. Тогда не русские, а испанцы, и тоже 3 эсминца, сблизившись с эскадрой, разом выпустили торпеды. Их, конечно, всех расстреляли, но спаслись не больше 2 десятков человек. Ну и формидебл с Гамбией уже не вернуть. Размен вышел явно не в ту сторону. Но сейчас внезапной атаки на коротке у русских не получится, их просто не подпустят. Да и не пойдут русские в торпедную атаку, связанные эскортированием подлодки. Если же немцы нырнут, ну что ж, парням на эсминцах будет полезно подтренироваться в бомбометании. Ну а английские гидролокаторы пока что лучшие в мире. Если самим идти на сближение, отжимать русских в сторону берега, а лодку без выстрелов взять на таран. Случайное столкновение, I'm sorry, но это ведь не повод для войны. И тут доклад от акустиков. Очень мощный импульс чужого сонара и шум винтов. Что-то быстро передвигалось под водой, сначала опережая наши корабли, а затем им наперерез. Судя по скорости изменения пеленга и дистанции, превышающей дальность гидролокаторов эсминцев, скорость этого под водой намного превышала обычную скорость подлодки. Затем контакт пропал. И уже с другого пеленга, не совпадающего с тем, где акустики потеряли цель, пришел сигнал. Короткий, короткий, длинный. Ваш курс ведет к опасности. Они не издеваются, а предупреждают. Вот, значит, как русские уничтожили эскадру Тирпица. Суперподлодка со скоростью эсминца и, по некоторым сведениям, с самонаводящимися и необычно дальнобойными торпедами. И еще там было что-то вроде самолетов-снарядов, запускаемых прямо из-под воды, как рассказывали пленные немцы. Но это вряд ли будет сейчас, поскольку однозначно укажет на русских. Ну а если не будет спасшихся, то есть свидетелей, и британские корабли будут потоплены неизвестной подводной лодкой, то есть, подразумевается, немецкой. Судя по требованию, не доводить до войны в Лондоне вполне удовлетворяться этим ответом. Гибель почти 900 британских парней на Ямайке и 200 на каждом из эсминцев отнесут в неизбежные на войне потери. У короля много. «Прошу уточнения приказа», — обратился коммодор к человеку из СИС. «Должны ли мы ради интересов Британии жертвовать собой? Сейчас нас будут топить, и мы не сможем ответить. А если откроем огонь по-русски, то не спасемся и лишь вызовем войну. Надо немедленно сворачивать с курса, через минуту будет поздно». Чин из СИС оказался понятливым. Выждав несколько секунд для сохранения лица, он бросил: «Отходите». Какое-то время эскадра шла с русскими на параллельных курсах. Акустики не слышали ничего. Русская сверхлодка как растворилась в море. И она не всплывала, чтобы зарядить батареи. А ведь если русский отряд шел с 15-узловой скоростью долгое время, то этому морскому змею, как называли его гансы, чтобы выйти вперед, требовалось разогнаться не меньше, чем до 20. Неужели ему совсем не нужно всплывать? Ведь никто никогда не видел змея на поверхности моря. «Возвращайтесь в Скапа-Флоу», — сказал Чин из СИС. «Надо скорее доложить, с чем мы столкнулись. И вы можете гарантировать, что не сочтут наше преследование нежелательным и не отдадут приказ этому атаковать?» «Он явно боялся», — подумал коммодор с презрением. «Впрочем, будь на месте русского адмирала он сам, тоже мог бы приказать отделаться от слишком назойливого сопровождения и не слишком спешить подобрать выживших. Ну а после... Sorry, джентльмены, немецкие субмарины — это очень опасный противник. И какой смысл сопровождать русских? Ясно и так, что они идут в Мурманск. Единственным результатом будет риск получить в борт торпеду, когда русским надоест. Мы отходим. Поворот на курс 215, Зюйд-Зюйд-Вест. Пожалуй, Британия уже не владычица морей, пока у нее не появятся такие же сверхподлодки. Wenn Landsknecht in das Feld marschieren, lässt sein Ross daneben galoppieren. Flandern in Not, in Flandern reitet der Tod. In Flandern reitet der Tod. Der Tod schreit auf einem Lichte ins Schimmel, schön wie ein Cherubin vom Himmel, wenn Mädchen ihren Reigen schreiten, die er mit ihr... Корветтен-капитан Адальберт Шнея. Подводная лодка Ю-1505. Глубина 220. Лежим на дне в режиме максимальной тишины. Что творилось в Тронхейме, куда наша лодка благополучно прибыла еще 25 октября, имея на борту штаб 11-й флотилии и часть экипажа злосчастной Ю-1506, во главе с ее, наконец-то, протрезвевшим командиром, так что в отсеках было не протолкнуться, можно назвать Содом и Гоморра. И непонятно, что было опаснее, русские с англичанами или гестапо, жаждущие разобраться, кто виноват. Мы хотя бы имели вид отступивших организованно, потому к нам не было претензий хотя бы первые дни. А бедолаг, прибывших на катерах и мотоботах и не способных внятно объяснить, чей приказ исполняли, арестовывали прямо на причале, невзирая на чины. На следующий день поступил приказ из штаба флотилии. Нам надлежало немедленно выйти к Нарвику, подстеречь там 15.06 и снять позор с германского флага. Обер-лейтенант Гарсен, передавший приказ, добавил: «Постарайтесь сделать и вернуться, иначе встретимся в подвале гестапо или уже в аду, поскольку парни из СД отчего-то убеждены, что наши лодки массово переходят на сторону русских. Но мы знаем, что это не так, и за вас поручились. Но если вы не вернетесь, то помоги нам, Бог. А если сделаете, мечи к рыцарскому кресту гарантируем». Старое правило вооруженных сил всего мира, армии, флотов и штабов — быстро исправить и доложить, что все в порядке. Похоже, что местное гестапо тоже не горело желанием отвечать перед Берлином. Ну а нам выполнять, не рассуждая. Вместо прорыва в Атлантику — короткий выход к бывшей нашей же базе. У нас на борту для помощи и содействия советам командир и акустик с Ю-1506, уже встречавшийся с русским подводным ужасом. Корветтен-капитан Штрель явно не горел желанием отправляться в этот поход, но ему намекнули, что единственной альтернативой участия для него лично будет гестапо. Мы подходили очень осторожно, задолго до места перейдя на экономичный ход подкрадывания, обходя Нарвик, Мористе, по очень широкой дуге. У Анденеса, северной оконечности архипелага, мы легли на грунт и заглушили все, что можно заглушить. И мне пришлось особым приказом запретить Штрелю доступ к любому виду спиртного. Он все время хотел нализаться до скотского состояния и повторял, что ужас нас сожрет. И это офицер Кригсмарине? Для нас лучше, если бы мы не встретили никого. И Кригс-комиссар подтвердил бы, мы же не виноваты, что русские успели раньше. Мертвящая тишина, тусклый свет, команда лежит по койкам. Мы казались сами себе заживо похороненными. Итак, четверо суток. Еще три дня и идем домой. Но 5 ноября акустик доложил, идет конвой. Русские эсминцы и что-то под дизелем. Сигнал похож на 21-ю. Надо было отрываться от грунта и выходить под перископ, но я медлил. В конце концов, мы можем сделать это в последний момент, развив под водой 17 узлов и выходя на дистанцию торпедного удара, и после еще останется достаточно энергии для уклонения. Как я после был благодарен Господу, что сделал именно так. Хороший акустик может примерно оценить расстояние по уровню сигнала. Мы уже могли различить пеленги на отдельные корабли русских. И тут появился еще один контакт очень слабый, невнятный, на короткое время. Как сказали акустики, похож скорее на турбину, чем на электромотор. И, судя по угловому перемещению, достаточно быстрый, словно кто-то, незамеченный нами прежде, сменил позицию в русском ордере, развив большую скорость. Акустик Сью-1506 побелел лицом, сказав лишь: «Это он». А на штреле вообще страшно было смотреть. Мы слушали, как русский конвой проходит над нами, уводя наш трофей, и молились, чтобы нас не заметили. Если ужас — это подлодка, то ее локатор работает лишь на прием в обычном режиме, но стоит ему хоть что-то услышать, он быстрее нас, лучше слышит и метко стреляет торпедами по подводной цели. У нас нет шансов при попытке подвсплыть для атаки. Нас не выпустят даже на глубину в 20-30 метров, с которой мы могли бы дать залп, даже наугад, в надежде, что хотя бы одна из шести торпед найдет цель. Несколько процентов вероятности, что нам дьявольски повезет, но сами мы тогда покойники, без вариантов. Это было понятно даже крикс-комиссару. Люди из СД тоже хотят жить. Шум винтов русского конвоя стих вдали, а мы все не осмеливались пошевелиться. Кто знает, как далеко слышит ужас и как быстро он может атаковать, если у него и впрямь скорость под водой, как у эсминца. Обнаружит, развернется, быстро догонит и выпустит торпеды. Как русским удалось сделать такого идеального подводного убийцу? Где были германские конструкторы? И только когда стало ясно, что русские ушли, мы поднялись со дна и направились на юг. Сначала под моторами, затем подняли шнорхель, чтобы зарядить батарею. Оттого наш ход не превышал 6 узлов. И через сутки мы услышали шум винтов за кормой. Вспыхнувший было страх сразу исчез. Русским не было никакого смысла возвращаться с ценным трофеем. А ужас, преследующий нас в одиночку, мы услышали бы в самый последний момент. Значит, это был кто-то другой. А корабли Рейха и его союзников тут быть уже не может. Британцы. Легкий крейсер тип «Колони» и 4 эсминца. Идут курсом «Дзюит-Дзюит-Вест». 190, скорость 15 узлов. Ну вот вы сейчас за все и ответите. Ведь лучше будет вернуться хоть с такой победой, чем ни с чем, и объясняться с гестапо. 21-я не семерка. Она гораздо быстрее может занять исходную позицию для атаки, даже если цель изначально проходит в стороне. И у нас в боекомплекте есть новейшие торпеды Т-5, умеющие слышать. Вот только, вопреки ожиданию, совсем не вундерваффе. Стрелять надо с кормовых курсовых углов цели, при ее скорости не больше 18 узлов, и надо попасть в радиус 2 Кабельтова за ее кормой, на котором система самонаведения захватит шум винтов. Они должны хорошо работать по транспортам или тихоходным корветам и фрегатам охранения, но не по эсминцам, которым достаточно лишь увеличить ход. Так что, раз атака по быстроходным военным кораблям, идущим навстречу, я бы стрелял старыми добрыми угрями, без всяких изысков. Но, согласно инструкции, приказываю готовить залп из 4 проверенных G7E и 2 акустических. До крейсера 20 кабельтовых, пеллинг 290, скорость 15. Стреляем и ныряем на глубину 150. Слышим 2 взрыва, затем еще один, и шум винтов крейсера и одного из эсминцев прекратился. Эсминцы ходят кругами. Слышать работу их сонаров достаточно неприятно. Мы очень осторожно отползаем к югу. До подранков совсем недалеко. Один из эсминцев маневрирует там малым ходом, снимает команду. Второй только что прошел в полумиле впереди нас и за кормой должен слышать плохо. Третий ведет поиск где-то в стороне, нам не опасен. Чисто теоретически удалась бы атака, быстро подвсплыть и полный залп в сторону цели, особенно если цель стоит без хода. 4 взрыва! А вот после было жарко. Эсминец успел нас засечь и вцепился, поначалу как бульдог. Будь на нашем месте семерка, ее, скорее всего, бы потопили. Но 21-я была быстрее и тише, сумела оторваться. Лишь 2 британца нас преследовали. Выходит, крейсер и 2 эсминца можно записать на наш законный счет. Надеюсь, это послужит заменой непотопленной нами 15-06. Не послужило. В Трунхейме нас встречали гестаповцы прямо на пирсе. И первым вопросом было: Ю-15-06 потоплено? Нет? Арестовать. И тогда я впервые усомнился в гениальности нашего фюрера, дозволяющего такое отношение к своим верным солдатам.